Глава 15. «Эй, Цыпа, ищешь чего? Или потерялась? Ребят, поможем Цыпе?» Чувствую жесткую хватку на локте. В каждом городе есть районы, куда лучше при свете дня не соваться. До этой минуты я думала, что в Майами спокойно. «Куда такая красивая?» Двое парней позади меня, а один самый мерзкий удерживает. От него пахнет трехдневным потом и чесноком. Выпитая вода активно просится наружу. «Немая, что ли?» Смотрю на белки в капиллярной сетке и черную, слившуюся со зрачком радужку. «Пусти!» — говорю на русском. Но меня ни черта не понимают. Парень, который удерживает, сощуривает припухшие веки и переглядывается со своими товарищами. Или кто они ему? Думаю вырваться и бежать. Но я одна. Город остается мне незнаком. А их трое — здоровых, злых, безумных. Как всегда, ты, Марта, вляпаешься во что-нибудь. Эй! То ли стон, то ли крик вязнет в горле. Не отворачиваюсь от глаз того, кто меня держит, когда бандит стреляет взглядом в моего спасителя. «Ты кто такой?» — спрашивает один из тех, кто стоит позади. Напряжение возрастает. Дурацкая мысль ударить по яйцам хулигана зарождается в голове. «Не узнаешь?» Совсем легкий, с ехидцем смешок. Выходит, оставил и брата, и жену его. Меня нагнал спасти пытается, когда в этом совсем не просила. Строит из себя рыцаря. Это подкупает, но и выбешивает. «Его рожа по всему городу расклеена», — доносится голос третьего. «На этого похож. Гонщик». Парень напротив чуть ослабляет хватку. На свой страх и риск врываюсь и отхожу к Алексу, за его спину. Никто за мной не бежит, все остаются на своих местах. Готовы уже выдохнуть, потому что думать, чем мог закончиться побег, одному богу теперь известно. «А, это баба его, походу». Ловлю взгляд Алекса. В тот же момент внутренности обдает ледяным ветром. Эдер смотрит разъяренным зверем. «Моя сонная артерия в большей опасности, чем когда меня удерживал бандит под номером один. Я влипла». «Алекс Эдер», — представляется мой гонщик. «Марта — моя девушка. И сейчас сюда идет наша охрана. Нужны проблемы, парни». Парни в шоке. Или совсем оторопели. У Алекса есть возможность упечь сейчас этих хулиганов за решетку. Но уверена, ради меня он так заморачиваться не станет. Много шума, да и я уже вне опасности. Все парни поднимают ладони, сдаются и отступают. Затем Эдер хватает меня за руку, сжимает сильнее, чем хулиган. Тянет на себя и быстро выводит из этого закоулка, куда забрела. Мог бы чуть нежнее, мне больно. А я молчу, потому что привыкла. Теряю счет времени. Мы идем до машины очень долго. Не сразу доходит, что я все это расстояние могла пробежать. На каблуках, в одиночестве. На языке вертится слово «прости». Но как сказать Алексу, когда он в таком взвинченном термоядерном состоянии, не представляю. Удавит же на месте. Первый раз вижу такого Эдера. Хочется думать, что он переживал за меня. Но, скорее всего, за свою репутацию. Представляете новость на утро, если бы хулиганы завершили свое гадкое дело. Мы едем в гробовом молчании. Клянусь, чувствую крышку, сплющивающую мое тело. Воздуха нет, чудом дышу. Без шума поднимаемся ко мне в квартиру, и только когда Алекс захлопывает за собой дверь и круто поворачивается ко мне, мы становимся лицом к лицу. Дело дрянь. От гонщика даже пахнет соленым адреналином и порохом. Пугающий запах. «Еще одна такая выходка, и я лично разорву контракт. И позвоню Омару, чтобы забрал тебя!» — кричит на всю квартиру. Наши ладони против воли чиркают друг об друга. Возникает разряд, но ни я, ни Алекс не обращаем на это внимания. «Мудак!» — говорю тихо себе под нос, но все же зло. «Веди себя как взрос...» «Что?» — услышал такие оскорбления. «Мог бы обнять. Видит, как меня трясет от страха. Защищает, но по-свински. «Если победишь, целуй себя сам», — повышаю тон. «А я посмотрю». Это остается невысказанным. Несмотря на слабость в коленях и камень в области живота от пережитого стресса, я буду стойкой. Как иначе? Ненормально. Качает голову, упирает руки в бока. Спиной облокачивается на стену. Градус напряжения спадает, но совсем на чуть-чуть. Я по-прежнему в оцепенении и безотрывно пялюсь на Алекса. Вроде и спас, а пощечину дать очень хочется. Не знаю, что на ужин меня позвал, где не нужна. Внимания не обращал. Куклой меня считает, которая выполняет все условия сделки. Эдер прочесывает зубами верхнюю губу, потом нижнюю. Грудная клетка поднимается и опускается, перекачивая тонны воздуха. Он слова ищет. Правда, сдать Амару собрался? Я его бешу, и это очевидно. Но хоть выяснил реальное отношение Алекса ко мне. Обидно, что Эдер мне нравится. Как закончился ужин? Спрашиваю не из любопытства, скорее как шаг к перемирию. Если Эдер передумал меня отдавать Бин Махфузу, то нам с Алексом до декабря вместе быть. Без тебя. Грубо отвечает и рассерженно выдыхает. В его глазах решимость. Она действует на меня, как ушат холодной воды. Марта, больше без сюрпризов. Ты делаешь то, что я говорю, и придерживаешься договора. Я не шутил, когда сказал, что разорву сделку. Алекс говорит правду, не врет. По рукам собирается дрожь, а по плечам сгустки холода, как пятна. Сегодня в ресторане было много прессы, которая засняла твой побег в расстроенных чувствах. Хорошее поведение девушки-гонщика, да? Представляешь, сколько завтра посыпется сплетен. Интернет пестрит мемами. Да и на улицах полно фанатов. Не все они адекватные. Сегодня ты повела себя, как обиженная девка. Знаешь, что остановило меня от того, чтобы не пойти за тобой? Стою и беззвучно плачу. Обида со стыдом заплывает глаза. Для всего мира ты уже моя девушка. Отречься не получится, как и заметь. Ни слова о симпатии, сочувствии, даже липовой дружбе. Я права, что не просто бешу Алекса. Ему стало меня жаль. Его глаза при этом словно тонкая корочка льда. Легко сломать. Как бы не так. Прочнее нет ничего. Поняла. Киваю. Взглядом полирую пол. Завтра мы идем вместе. Одеваешься так, как прописал стилист. Слушаешься менеджера. Учишь слова для прессы. Ни слова от себя, Марта. Долгую минуту горло сдавливает возникшая тишина. Боковым зрением вижу Алекса. Он продолжает смотреть на меня, как на провинившегося ребенка. Такой правильный, безукоризненный Алекс. Снова шантажировать, что никакой он не правильный, а подлый. Взгляд устремляю вверх, прямо в глаза Эдера. Он мгновенно читает мою мысль. «Если я буду на первом месте, целуешь». Скользит по губам. Не нравится — потерпишь. Или ты. Что я? Если не нравится — потерпишь. Правда, Алекс? Говорю, покачиваясь от усталости. Снова зверя в одре бужу. Хочу услышать, что не против. Или целоваться со мной вполне ничего. Но получаю... Потерплю. Точно, мудак. Тогда до завтра... Подхожу к Эдру с намерением закрыть загонщиком дверь. Алекс медлит. Может, извиниться хочет. Иногда это полезно делать, особенно таким людям, как он. Спокойной ночи, Марта. Он, наконец, переступает порог, и я выхожу в коридор. Здесь на полу длинный ковер, а на стенах красивые бра. Смотрю в спину Алексу. Не жду, что обернется. Чужие, далекие, разные, но... Алекс, а сегодня наша первая ссора. Ну, если представить, что мы пара. Ни единой эмоции на его лице. Маска, высеченная из древнего камня. В сердце смачный толчок за толчком. Я захлебываюсь в чувствах, потому что ясно понимаю. Хочу видеть его реальные эмоции, как в тот день. «Без сюрпризов, Марта», — повторяет заученную фразу. Створки лифта открываются. Алекс тот же миг за ними скрывается. Возвращаюсь в квартиру и уверенно иду к гардеробу. Никогда не отличалась послушанием и покладистостью. По крайней мере, открыто. Перебираю вещи одна за другой, пока глазами не цепляюсь за фиолетовый, ультракороткий топ. Купила на распродаже пару дней назад. Уже тогда мне хотелось Алекса, позлить.